Глава 29. Мы идем дальше. Каждый шаг — это уже усилие. Не физическое, другое. Как будто тоннель забирает изнутри, снимает слои, поднимает боль, о которой ты даже забыла. Сначала страх. Потом стыд. Потом что-то древнее, немое и бесформенное, как черная вода, затопившая детские сны. Воздух меняется. Он больше не просто влажный, он густой. Его как будто нужно жевать, чтобы втянуть в легкие. Я чувствую, как начинает мутнеть сознание. На лбу выступает испарина. Дрожат пальцы, пространство перед глазами искажается, фонарь дрожит в руках. «Джинхуа!» — успеваю прошептать. «Не, плохо». Мир резко наклоняется, все становится узким и рвущимся. Воздуха не хватает, это не просто паника, это срыв реальности, как будто тоннель пытается вытолкнуть меня обратно, не хочет пускать дальше. Сердце колотится в ушах, как барабан, грудь словно стянули ремнями, я хватаюсь за стену, ногти царапают, мох скользят по трещинам, я почти падаю. И тут его руки. Горячие и крепкие. Джинхо подхватывает меня, прижимает к себе. «Эй, эй, эй, смотри на меня, Инга, смотри на меня!» Он держит мое лицо, прижимается лбом к моему. «Ты не одна, слышишь меня? Ты не одна!» Я трясусь всем телом. Горло перекрыто, слова не идут, только слезы. «Дыши! Со мной! Дыши!» Он делает вдох, медленно и глубоко, будто показывает. «Раз!» Он вдыхает. «И два!» Я пытаюсь повторить, не выходит, он кладет мою ладонь себе на грудь. «Почувствуй, мое сердце рядом с твоим. Дыши, я с тобой». И я стараюсь. Вдох, рвущийся, как старая ткань. Выдох, с хрипом. Но с каждым повтором становится легче. Джинхо не отпускает меня, не говорит «все в порядке». Он знает, что это не так, но он здесь. Он реален. Проходит минута, может, 10, может, целая жизнь. Потом я медленно поднимаю голову. «Спасибо», — говорю я, голос севший, будто кричала во сне. Джинхо улыбается. «Не нужно». И добавляет шепотом. «Я тоже не справился один». Мы идем дальше. Тоннель будто стал чуть светлее. Или это просто я изменилась? Я все еще чувствую, как внутри что-то зыбкое, но уже не боюсь. Появляется свет, тусклый, с желтизной. Сначала кажется, что галлюцинация, но потом появляется запах дерева, старого и мокрого. Мы выходим из тоннеля, и я почти падаю на колени. Но не от усталости, а от облегчения. Воздух. Простой воздух. Перед нами вырисовывается домик. Старый и облупленный. Крыша чуть провалилась, стены покрыты серо-зеленой плесенью, но он стоит, целый и будто ожидающий. Сначала я не могу подойти, потому что знаю, это не просто дом. Это гробница, архив и сердце. «Ты готова?» — тихо спрашивает Джинхо. «Нет», — отвечаю честно. «Но иду все равно. Внутри пахнет пылью, краской и временем. Я включаю фонарь. Комната одна. Полки вдоль стен, стол, старый стул с рваной обивкой. В углу лежат стопки холстов, некоторые завернуты в ткань, другие стоят лицом к стене. На полу везде разбросанные пленки, катушки, старые кассеты. Рядом с ними есть видеокамера, покрытая паутиной. На столе письма. Много. Конверты, обвязанные бечевкой. Сверху черной ручкой подписано «Для Инги, если она найдет путь». Я не могу дышать. Вот и дневник. Почерк Лияна. Я не трогаю его. Точнее, не сразу. Смотрю на холсты, снимаю ткань с одного из них и замираю. На полотне изображена я. Маленькая. Стою под деревом. Рядом женщина, похожа на маму. Моя рука тянется вверх к белой ленте, которую я завязываю на ветке. На ленте есть символ в виде змея, кусающего себя за хвост. Тот самый Ураборос. Картина маслом. Тонкая, душевная. Как будто он не писал, а помнил. Я открываю следующую. Там Джинхо. Он стоит в тоннеле один. Свет позади, тьма впереди. Но он смотрит прямо в зрителя с вызовом и любовью. И тогда я понимаю. Лиян видел не глазами, а душой. Я сажусь на пол, камера рядом, на ней пометка «Не включай без сердца». Я смеюсь, на глазах выступают слезы. «Он был поэтом, даже в технике», — говорю я. «А ты его любила», — тихо говорит Джинхо. «Но не слышно, чтобы так в чем-то обвинял». «Да», — отвечаю, — «и может, все еще». Он не отводит глаз. Это ничего не меняет. Почему? Потому что ты здесь со мной. И тогда я впервые понимаю, можно любить больше одного, не предавая и не забывая, а просто сделать сердце больше. И я беру письма и готовлюсь читать. Потому что в этих стенах не только прошлое, здесь моя правда и, может быть, мой ключ к свободе. Я сижу на полу между деревянных ящиков и пыльных покрывал в чужом доме, ставшим за эти дни моим убежищем. Пол дрожит от глухих шагов наверху. Джинхо проверяет крышу, или просто дает мне время. Его тень уходит в сторону, и я остаюсь одна. В руках у меня письмо. Пожелтевший край, сложенный в четверо, чернила блеклые, но узнаваемые. Этот почерк. Я узнаю каждую линию, каждую петлю. Почерк Лияна. Сердце в груди сжимается и снова рвется наружу. Все же я не могу забыть его. Инга, если ты читаешь это, ты все-таки пришла сюда. Значит, хочешь знать правду? Я ушел, потому что так это честнее, чем медленно разрушать тебя рядом с собой. Я был трещиной в твоей жизни, а ты пыталась сделать из меня лучшего мужчину. Я любил тебя, люблю, но рядом со мной ты становишься другой. Ты перестала быть собой. Прости, что не сказал, я просто исчез, как трус. Но если ты все же нашла, значит, ты сильнее. Наверное, ты теперь, наконец, по-настоящему жива. Я читаю это несколько раз, потом снова. Голос внутри рвет каждую строчку, как шок. Слишком быстро и слишком остро. Он ушел не потому, что мир сломал его, а потому, что боялся сломать меня. Руки опускаются. Письмо шуршит в пальцах, пока не выскальзывает и падает на пол. Злые и горячие. Злые и горячие слезы катятся по щекам. Они текут от предательства и от облегчения. От любви, которая до сих пор, несмотря ни на что, жива, как дикая лоза, пробившаяся сквозь бетон. Я не замечаю, как начинаю всхлипывать, сначала тихо и сдержанно, потом уже не могу. Хлюпаю носом, сжимаю пальцы в кулаки, горло сжимается. «Ублюдок!» — шепчу. «Трусливый, красивый, родной ублюдок!» Джин-Хо появляется в дверях, но останавливается и не подходит. Он видит, слышит, но не мешает, только смотрит. И этого достаточно. Он рядом, но не вторгается. Он дает мне место для боли. Я сижу так долго, что слезы пересыхают. Тело дрожит, но не от холода, а от того, что отпустилось слишком многое сразу. А потом я вижу еще один диктофон. Маленький, серый, со знаковым сколом на боку. Я включаю его, не надеясь ни на что, и слышу его голос. «Инга, если ты нашла это, ты сильнее меня. А значит, ты свободна». Я замираю, не дышу почти. Прощание? Последняя просьба? «Ты свободна», — повторяет он. «И если ты хочешь, можешь пойти дальше без меня. Ты всегда могла». Его голос завораживает. Тот, каким он говорил, когда смотрел на меня в полумраке, когда касался моего плеча. Будто боялся испугать. Я выключаю диктофон и прижимаю его к груди. Закрываю глаза. Не чувствую облегчения и не чувствую прощения. Но чувствую, будто что-то внутри меня отпустило. И, может быть, он прав. Может, я действительно теперь свободна.